Вот человечек положил мотыгу и, насвистывая песенку, зашагал к сараю. На нем была серая куртка, и мы видели, как он потирал руки, словно после праведного труда. Войдя в сарай, он принялся стучать и скрести на живодерской лавке, продолжая при этом с лемурной веселостью насвистывать свою песню. Потом мы услышали, как, точно аккомпанируя ему, ветер прошелся по ельнику, так что бледные черепа на деревьях хором загромыхали. В его порывы примешивались позвякивание качающихся крюков и постукивание сухих рук на стене сарая. Звук был деревянным и костяным, как в театре марионеток в «Царстве смерти». Одновременно с ветром принесло стойкий, тяжелый и сладковатый запах разложения, заставивший нас содрогнуться до мозга костей. Мы почувствовали, как мелодия жизни внутри нас зазвучала самой мрачной, самой низкой струной. Позднее мы не могли сказать, как долго рассматривали это видение. Вероятно, не дольше мгновения. Потом, словно очнувшись, мы взяли себя в руки и бросились обратно в высокоствольный лес Филлерхорна под издевательский крик кукушки. Отныне мы знали дьявольскую кухню, из которой над лагуной тянулись туманы. Поскольку мы не хотели отступать, старик показал нам ее немного отчетливее. Это и есть те подвалы, над которыми возвышаются гордые замки тирании, а еще выше видно, как клубятся благоухания их праздников, смрадные луговища ужасного сорта. В них навечно отвергнутый сброд жутко наслаждается поруганием человеческого достоинства и человеческой свободы. Тогда замолкают музы, и истина начинает мерцать, как затухающий светильник на злом ветру. Тут видишь, как слабые отступают. Едва лишь забурлят первые туманы. Даже военная каста начинает робеть, когда видит лезущую на бастионы из низин шайку страшилищ. Так получается, что военная храбрость на этом свете стоит во втором эшелоне, и только высшие, которые живут с нами, проникают в самую обитель ужаса, ибо они знают, что все эти картины живут лишь в нашем сердце, и словно сквозь представленные отражения проходят сквозь них в гордые врата победы. Тогда они просто великолепно возносятся страшилищами в своей реальности. Однако нас пляска смерти на Кёпельсблейке испугала до глубины души, и мы, дрожа, стояли в глубине леса и прислушивались к крику кукушки. Но тут нас начал охватывать стыд, и брат Отто предложил сейчас же еще раз возвратиться к раскорчеванному участку, потому что красная лесная птичка осталась не внесенной в книгу находок. Мы имели обыкновение прямо на месте вести дневник обо всех находках растений, поскольку знали, что в памяти у нас многое стирается. Таким образом, мы, пожалуй, могли бы сказать, что наша растительность лагуны возникала в поле. Мы, стало быть, не обращая внимания на крик кукушки, снова пробрались на невысокий холм и отыскали в листве растенице. Еще раз хорошо разглядев его, брат Отто вынул шпателем корневище. Потом мы циркулем обмерили траву во всех ее частях и с датой внесли в нашу книжицу также подробности местонахождения. Странно, что когда мы, люди, действуя в рамках назначенного нам призвания, занимаем пост, нас тогда охватывает сильное чувство неуязвимости. Мы переживали это уже на поле брани, где воин, когда близость смерти грозит изнурить его, охотно посвящает себя обязанностям, предписанным его положением. Аналогичным образом и наука очень часто нас укрепляла. Во взоре, который обращается к вещам ради их познания и без низкого ослепления, заключена великая сила. Он особенным образом питается созиданием, и только в этом заключена власть науки. Так мы чувствовали, что даже слабый цветочек своей формой и внешним видом, которые неувидаемы, дает нам твердость сопротивляться дыханию разложения.